Глава 11. Сколько ни старалась я убедить себя в том, что отдых и сон благотворно подействуют на Мину, я сразу же поняла на другой день. Ничто не изменилось. Более того, положение еще ухудшилось. Как и накануне, мрачные часы упорного молчания сменялись у него безудержной, полной сарказма болтовней о каких-то пустяках. Но как на бумаге проступают водяные знаки, так и во всех его разговорах проскальзывала одна и та же мысль, которая преобладала над остальными. А ухудшение, на мой взгляд, состояло в ленивом равнодушии, апатии, небрежности, что для него, человека деятельного и энергичного, было ново и, по-видимому, указывало на то, что он все больше и больше удаляется от вещей, которыми занимался прежде. Я открыла чемоданы, повесила в свой шкаф его костюм и переложила белье. Когда же дошла очередь до его книг и учебников, я хотела поместить их пока что на мраморную доску, комода возле зеркала, но он огрызнулся. «Оставь их в чемодане, мне они больше не понадобятся». «Почему же?» — спросила я. «Разве тебе не нужно сдавать выпускные экзамены?» «Не буду я больше сдавать никаких экзаменов». «Ты не хочешь больше учиться?» «Не хочу». Я не стала настаивать, так как боялась, что он снова заговорит о вещах, которые его мучили, и оставила книги в чемодане. Я заметила также, что он не моется и не бреется. Раньше он всегда отличался чистоплотностью и аккуратностью. Весь второй день он провел в моей комнате. То валялся на постели и курил, то задумчиво шагал взад-вперед, заложив руки в карманы. За обедом он, как и обещал мне, не заговаривал с мамой. Вечером он сказал, что не будет ужинать дома, и ушел. А я не осмелилась пойти вместе с ним. Не знаю, куда он ходил. Я уже собиралась ложиться спать, когда он вернулся. И я тотчас же заметила, что он пьян. Он с насмешливым видом неуклюже обнял меня и захотел овладеть мной. Я была вынуждена уступить, хотя понимала, что теперь для него любовь, как и вино, была той малоприятной обязанностью, исполняемой через силу, с единственной целью утомить себя и забыться. Я сказала ему: «Тебе все равно, я или другая женщина». Он рассмеялся и ответил: «Верно, мне все равно, но ты тут, под рукой». Слова эти меня не просто обидели, они ранили меня, ибо доказывали, как мало он меня любит, а вернее, и вовсе не любит. Потом внезапно меня словно осенило, и я, повернувшись к нему, сказала: «Послушай, пусть я всего-навсего простая бедная девушка, но ты постарайся полюбить меня, прошу тебя об этом для твоего же блага. Если тебе удастся меня полюбить, то в конце концов ты полюбишь и самого себя, поверь мне». Он посмотрел на меня, потом громко и с издевкой пропел: «Любовь, любовь», и погасил свет. Я еще долго сидела в темноте с широко раскрытыми глазами, огорченная, недоумевающая, не зная, что и подумать. Последующие дни не принесли никаких перемен. Все шло по-старому. Взамен прежних привычек у него вдруг появились новые, только и всего. Раньше он занимался, посещал университет, встречался со своими друзьями в кафе, читал. Теперь он валялся на постели, курил, шагал по комнате, вел все те же странные и многозначительные разговоры, напивался, а потом спал со мной. На четвертый день я впала в полное отчаяние. Я понимала, что его боль нисколько не притупилась, и мне казалось, что жить дальше с такой болью невозможно. Моя комната, полная табачного дыма, представлялась мне фабрикой скорби, которая работает круглые сутки без перерыва. Сам воздух, который я вдыхала, стал для меня сгустком грустных и отчаянных мыслей. В такие минуты я проклинала свою глупость и свое невежество и мучилась при мысли, что мама еще глупее и невежественнее меня. В тяжелые периоды жизни первым делом возникает желание обратиться за советом к старым и более опытным людям. Но я не знала таких людей, а просить помощи у мамы было все равно, что просить помощи у детей, играющих в нашем дворе. С другой стороны, мне не удавалось до конца постичь боль Мино. Многое оставалось мне непонятным. Постепенно я пришла к выводу. Больше всего его мучила мысль, что весь разговор со Старитой остался зафиксированным на бумаге и хранится в архиве полиции, как вечное свидетельство его минутной слабости. Кое-какие его фразы подтвердили мои догадки. Однажды я сказала ему: «Если тебя волнует, что они записали твой разговор со Старитой, а Старита сделает для меня все, я уверена, если я его попрошу, он уничтожит протокол допроса». Он посмотрел на меня и спросил каким-то странным тоном: «Почему тебе пришла в голову такая мысль? Ты же сам говорил об этом на днях. Я посоветовала тебе забыть, а ты мне ответил, что если ты сам забудешь, то полиция все равно не забудет». «А как ты его попросишь?» «Очень просто. Позвоню ему по телефону и пойду в министерство». Он не ответил ни «да», ни «нет». Я продолжала настаивать. «Ну, хочешь, я его попрошу?» «Что ж, попроси». Мы вышли из дома и направились в молочную позвонить по телефону. Я застала Астариту на месте и сказала ему, что мне необходимо с ним поговорить. Я спросила у него, могу ли я прийти к нему в министерство. А он необычно строгим для него, хотя и заискивающим голосом, ответил: «Или у тебя дома, или нигде». Я поняла, что он хочет получить вознаграждение за услугу, оказанную мне, и я попыталась увильнуть. «Встретимся в кафе», — предложила я. «Или у тебя дома, или нигде». «Ну ладно», — согласилась я, — «приходи ко мне». И добавила, что буду ждать его сегодня же вечером. «Я знаю, чего он хочет», — сказала я Мино, когда мы возвращались домой. «Он хочет переспать со мной, но никто не может принудить к этому женщину, если она того не хочет. Правда, он однажды уже прибегнул к шантажу, но тогда я была совсем неопытна. Теперь это ему не удастся». «А почему ты не хочешь спать с ним?» — спросил он небрежно. «Потому что я люблю тебя». «Однако», — сказал он все тем же небрежным тоном, «если ты не захочешь спать с ним, он возьмет и откажется уничтожить протокол допроса». «И что тогда?» «Уничтожит, не бойся. А если он согласится уничтожить его только при одном условии?» Мы поднимались по лестнице, я остановилась и проговорила: «Тогда я поступлю так, как ты скажешь». Он обнял меня за талию и медленно произнес: «Так я скажу вот что. Ты пригласишь Астариту и введешь его в свою комнату, будто собираешься с ним спать. Я буду стоять за дверью, и как только он войдет, убью его выстрелом из пистолета. Потом мы затолкаем его под кровать, а сами будем предаваться любви всю ночь напролет». Глаза его блестели. Впервые с них спала мутная пелена, застилавшая их все эти дни. Я испугалась, потому что предложение его внешне выглядело логичным. И еще потому, что теперь я постоянно ждала каких-то ощутимых жутких событий. и даже это преступление стало казаться мне вполне реальным. «Пощади меня, Мино!» — воскликнула я. «Не говори об этом даже в шутку!» «Не говори даже в шутку!» — повторил он. «Но ведь я действительно пошутил!» Я подумала, что, может быть, он и не шутит, но меня успокаивала мысль, что его пистолет разряжен. Я, как уже говорила, без его ведома вынула оттуда патроны. «Будь спокоен», — продолжала я, — «Астарита сделает все, что я пожелаю. Но только не говори таких вещей. Мне страшно». «Уж будто и пошутить нельзя», — легкомысленно отозвался он и вошел в квартиру. Как только мы очутились в мастерской, им вдруг овладело какое-то волнение. Он принялся шагать взад и вперед по комнате, засунув по своей привычке руки в карманы. Но движения его изменились, стали более энергичными, чем обычно. Лицо выражало глубокое и ясное раздумье, а не прежнее отвращение и апатию. Он, несомненно, испытывает облегчение при мысли, что компрометирующие его документы скоро будут уничтожены, подумала я. И в моем сердце вновь родилась надежда. Я сказала: «Вот увидишь, все уладится». Он вздрогнул всем телом, взглянул на меня, как будто увидел впервые, а потом машинально повторил: «Да, конечно, все уладится». Я выпроводила из дома маму, попросив ее купить что-нибудь к ужину. Внезапно меня охватила радость. Я подумала, что все действительно уладится. Быть может, все устроится даже лучше, чем я предполагаю. А Старита сделает, если уже не сделал все, о чем я его попрошу. А Мино постепенно избавится от угрызений совести и снова почувствует интерес к жизни. Опять будет с надеждой смотреть в будущее. Всем людям, когда с ними случается беда, хочется лишь одного, чтобы она поскорее прошла. И как только им почудится, что ветер переменился, они тут же начинают строить самые невероятные, самые честолюбивые планы. 2 дня назад я считала, что готова отказаться от Мино, лишь бы знать, что он счастлив. Но теперь, когда я надеялась вернуть ему счастье, я не только не собиралась с ним расставаться, но старалась найти способ покрепче привязать его к себе. Я понимала, что мною в данном случае руководит не расчет, а какое-то непонятное состояние души, в которой всегда теплится надежда и которая не может долго выносить беспокойство и отчаяние. Мне казалось, что при нынешнем положении вещей у нас есть только 2 выхода. Либо мы расстанемся, либо соединим навсегда наши судьбы. И так как я не желала даже и думать о разлуке, то я судорожно искала средства поскорее осуществить план совместной жизни. Я не люблю лгать и считаю, что одним из немногих моих достоинств является правдивость, иной раз даже излишняя. И если в тот момент я солгала Мино, то лишь потому, что была уверена, будто я говорю правду. Правду, которая правдивее самой правды. Правду, которая идет из глубины души, а не от реальных фактов. Впрочем, я ни о чем и не думала. На меня как будто нашло вдохновение. Он все еще шагал взад и вперед по комнате, а я сидела у стола. Неожиданно я сказала: «Послушай, да остановись ты! Я должна сказать тебе одну вещь». «Что такое?» «С некоторых пор я чувствую себя неважно. На днях я пошла к врачу, я беременна». Он остановился, посмотрел на меня и повторил: «Беременна? Да? И я твердо уверена, что ребенок твой». Мино был умен, но он тотчас же прекрасно понял, что побудило меня сделать это признание, хотя, конечно, не мог догадаться об обмане. Он взял стул сел возле меня, ласково погладил по щеке и сказал: «Полагаю, что это и есть самый главный довод, самый убедительный довод, который должен заставить меня забыть все, что произошло, и жить дальше, не так ли?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила я, делая вид, что не понимаю его слов. «Я превращаюсь в отца семейства», — продолжал он. «И то, чего я не желал делать ради твоей любви, теперь я обязан буду сделать. Как обожаете говорить вы, женщины, ради этого создания!» «Поступай, как знаешь», — сказала я, пожав плечами. «Я сказала только потому, что это правда. Вот и все». «В детях, в конце концов», — продолжал он рассудительным тоном, будто думал вслух, — «быть может, заключен весь смысл жизни. Многие люди, почти все, и не требуют большего. Ведь дети служат прекрасным оправданием. Позволительно даже красть и убивать ради детей». «Но кто тебя просит красть и убивать?» — перебила я его с негодованием. «Я хочу только, чтобы тебя это радовало. Если не радует, что поделаешь?» Он посмотрел на меня и снова ласково погладил по щеке. «Если ты довольна, то и я доволен. А ты довольна?» «Я? Да», — уверенно и гордо ответила я. «Во-первых, я люблю детей, а во-вторых, это твой ребенок». Он рассмеялся и сказал: «А ты хитрая». «Почему хитрая? Велика хитрость забеременеть». «Действительно невелика, но признайся, что в такой момент, при таких обстоятельствах, это смелый ход. Я беременна, и так...» «И так?» «И так ты обязан смириться с тем, что сделал», — неожиданно закричал он, вскочил на ноги и замахал руками. «И так ты должен жить, жить, жить!» Невозможно передать, каким тоном он произнес эти слова. Сердце мое сжалось от боли, а глаза наполнились слезами. Я прошептала: «Поступай, как знаешь. Если хочешь, оставь меня, да я и сама могу уйти». Он, видимо, раскаялся в своем поступке, подошел ко мне и, приласкав, сказал: «Прости меня. Не обращай внимания на мои слова. Думай о своем ребенке, а обо мне не беспокойся». Я взяла его руку, провела ею по своему лицу и, оросив ее слезами, прошептала: «О, Мино, как же я могу не беспокоиться о тебе?» Мы долго молчали. Он стоял возле меня, а я прижимала его руку к своему лицу, целовала ее и плакала. И тут мы услышали звонок в дверь. Мино отпрянул от меня и сильно побледнел. Но в ту минуту я не поняла причины этого волнения и не стала его расспрашивать. Я вскочила на ноги и сказала: «Ну, вот и Астарита, уходи скорее». Он вышел на кухню, неплотно прикрыв дверь. Я торопливо вытерла слезы, поставила на место стулья и пошла в прихожую. Я снова была совершенно спокойна и уверена в себе, и в темной прихожей я даже подумала, что сообщу Астарите о своей беременности. Он оставит меня в покое, и если не захочет, из любви ко мне оказать ту услугу, о которой я его попрошу, то окажет ее из жалости. Я открыла дверь и отступила назад. На пороге стоял не Астарита, а Сонцонио. Он держал руки в карманах. Я было попыталась прикрыть дверь, но он небрежным толчком плеча распахнул ее настежь и вошел. Я пошла вслед за ним в мастерскую. Он остановился возле стола спиной к окну. Как всегда, он был без шляпы, И, войдя в комнату, я сразу же почувствовала на себе его пристальный и колючий взгляд. Я закрыла дверь и с притворным равнодушием спросила. «Зачем явился?» «Ты на меня донесла, а?» Пожав плечами, я села за стол и сказала, «Я на тебя не доносила». «Ты оставила меня здесь, а сама вышла из дома и побежала за полицией». Я была спокойна. Если я испытывала какие-то чувства, то скорее гнев, чем страх. Он уже не внушал мне ужаса, и я чувствовала, как во мне поднимается злоба против всех, кто так же, как и он, мешали моему счастью. Я сказала, «Я оставила тебя одного, а сама ушла, потому что я люблю другого и не хочу больше иметь с тобой ничего общего. Но я не вызывала полицию, доносами я не занимаюсь. Полицейские пришли сюда сами, они искали совсем другого человека». Он подошел ко мне вплотную, схватил меня за щеки двумя пальцами и так сильно сжал, что я невольно раскрыла рот и наклонилась в его сторону. Он произнес: «Благодари Бога, что ты женщина». Он все сильнее сжимал мое лицо. От боли я скорчила гримасу, чувствуя, какой у меня нелепый и уродливый вид. Мною овладела ярость. Я вскочила на ноги, оттолкнула его и закричала: «Пошел вон, сумасшедший!» Он снова заложил руки в карманы, пододвинулся ко мне и вперил в меня свой пристальный взгляд. Я снова закричала: «Сумасшедший! Пошел вон! Убирайся, кретин! Противны мне твои мускулы, твои голубые глазки, твоя бритая башка!» «Он и впрямь сумасшедший!» — подумала я, видя, как он, все так же молча, но с едва заметной улыбкой, кривившей его тонкие губы, надвигался на меня, по-прежнему держа руки в карманах и пристально глядя мне в глаза. Я отбежала к другому концу стола, схватила тяжелый портновский утюг и закричала: «Уходи вон, кретин! Не то вот эта штука полетит тебе в морду!» Он на минуту остановился в раздумье. В этот момент дверь за моей спиной отворилась, и на пороге появился Астарита. Очевидно, он увидел, что дверь не заперта, и вошел. Я повернулась к нему и крикнула: «Скажи этому типу, чтобы он ушел! Не знаю, что ему от меня надо! Скажи ему, чтобы он ушел!»